Глава 52. Несмотря на браваду накануне, я очень нервничаю. Уже раз 10 подходила к зеркалу с твердым намерением переодеться и вообще никуда не ходить. А что, если я буду самой вульгарной на этом вечере? Что, если они меня неправильно поймут, высмеют и будут правы? Ох, к такому меня жизнь не готовила. Опускаю лицо на ладони и стою так некоторое время, снова жалея себя. Вот же черт, я ведь накрасилась. Срочно убираю руки. А раздается тихий, но уверенный стук в дверь. «Минуту!» – кричу я и теперь уже точно в последний раз опускаю глаза на собственное отражение в зеркале. И почему у меня нет платья из сна? И прическа так и не получилась высокая. Сокрушаюсь напоследок, выдыхаю и уверенным шагом подхожу к двери. Пожалуйста, только бы я не выглядела самой распутной в своем серебряном платье выше колен. А возвожу глаза к потолку напоследок и резко открываю дверь. Привет. Здороваюсь первая. Хочется куда-то срочным образом перенаправить свои мысли и чувства. Здравствуй. Улыбается Алан. Чудесно выглядишь. Правда? Радуюсь я как ребенок. А тебе не кажется, что... Ну уж нет. Обрываю себя на полуслове. Далтону явно ни к чему знать мои глупые душевные метания. Хотя нет, ничего. Спасибо, ты тоже отлично выглядишь. Пойдем? И я быстро выхожу в коридор и захлопываю дверь, чтобы не передумать и не остаться в этот вечер в комнате. А Алан действительно отлично выглядит. Нет, не так. Он выглядит не просто отлично, он ослепителен. Темная рубашка с темно-серыми, словно дымка, разводами идеально подчеркивает цвет глаз парня. Волосы, как обычно, прикрывают взгляд своим блеском и нарочитой небрежностью. На лице блондина блуждает слегка скучающая ухмылка, словно скрывая за собой какую-то тайну. Что еще сильнее приковывает взгляд? И я. Тощее создание с огромными глазами и непослушной копной волос сплетусь рядом. Шикарно. Просто шикарно. Расслабься, пожалуйста. Ты действительно очень красивая. Хорош уже пожирать меня глазами. Неудобно даже мне становится. Шепчет Алан на ухо. Ой, кажется, для кого-то я открытая книга. Мы входим в общий зал, и мое сердце непроизвольно замирает. Как же здесь красиво. Все так преобразилось буквально за одну ночь. В стороне стоят столы с закусками. Над потолком мерцает таинственный свет. Красота. Музыки пока не слышно, зато люди постепенно собираются. И, наконец, я могу вздохнуть поистине с облегчением. Мало кто из девушек надел совсем уж вычурные вечерние наряды. Общий стиль скорее близок к моему, нежели высокосветскому. Успокоилась? Усмехается блондин, приподнимая одну бровь. «Да, спасибо». Смущение покрываюсь румянцем. «Вот и славно. Пошли, пока поедим. Все равно первое по графику мероприятие – это выступление ректора Адамса с речью. Пока этого не произойдет, они все будут бояться подходить к еде. Не спрашивай меня, почему, я не знаю. Возможно, считать, что так правильно по этикету, хотя я с ними не согласен». Послушно киваю и иду за Далтоном. Но вряд ли с такой нервозностью мне хотя бы кусок в горло полезет. Наконец, на небольшое возвышение, используемое в данный момент вместо сцены, выходит ректор Адамс. Рад приветствовать вас всех сегодня здесь. Часть учебного года уже прошла. И кто-то с удивлением открыл для себя мир учебы, а кто-то с грустью понимает, что совсем скоро покинет стены этого заведения. Ведь на протяжении нескольких лет Сардиледжио является его домом. Мужчина продолжает что-то говорить, но я уже не слушаю, переключаюсь мыслями в себя. И хотя слова, в общем-то, очень стандартны и даже где-то банальны, но он прав. Дом. Разве я вспоминала должным образом о доме в эти месяцы? Нет, нисколько. Более того, мне абсолютно не хочется возвращаться в свой жаркий городок и снова ловить там большое и жирное ничего. Гораздо заманчивее остаться в столице и попытаться из множества возможностей смастерить что-то действительно стоящее. Ну и Алан. Конечно, Алан. Он бы точно никогда не появился на пороге моего дома. Максимум, каким-то странным попутным ветром его занесла бы нелегкая в родительский мини-маркет. И то, даже моя бурная фантазия с трудом может смоделировать условия для подобной определенной из ряда вон выходящей ситуации. Потанцуем. Блондин слегка наклоняется вперед ко мне и протягивает руку. Прости, что? Не сразу выныриваю из собственного подсознания. Говорю, потанцуем. Терпеливо повторяет свой вопрос Алан, естественно, с привычной легкой усмешкой на губах. Адам закончил речь. Музыка началась. Ах, да, конечно.